Глава 8. Через неделю в нашей деревне был рыночный день. С самого утра к поселку подъезжали с двух сторон по дороге телеги. Многие торговцы шли пешком рядом с телегами. Я смотрела на это издалека, со двора дома. Из-за того, что дом находился на холме, панорама открывалась живописная. Мне было интересно пойти на рынок и посмотреть, как там все происходит. Я горела желанием и любопытством. Прямо отсюда мне было видно, как люди занимали свои места на краю деревни. Как многие телеги по дороге направлялись к нашему дому. Я смотрела на все это, как на широкоэкранное кино. Не хватало попкорна и удобного кресла. Я не знаю, с чем это можно было сравнить, но даже солнце радовалось этому празднику моей души. Кто приехал самый первый, занял лучшие места. Телеги выстраивались в торговые ряды. Лошадей и коней отводили к лесу пастись. Там мальчишки развели костер и приглядывали за табуном. Возле кузни тоже уже с утра стояла толпа. Кто-то забирал свои заказы, кто-то заказывал что-то новое. Мой муж всех внимательно слушал, кивал или рисовал по моему примеру на земле. Возле мельницы тоже было много людей. Видно, с какой-то деревни привезли прошлогоднее зерно помолоть. Так подняли перегородки в канале с водой, и колесо крутилось, и шумела вода, как на водопаде. «Нам можно будет сходить на рынок?» Я еще с самого утра спросила у кузнеца. «С Сонькой пойдешь, иначе свяжу и посажу в конюшню», — получила я ответ. И теперь не могла дождаться, когда освободится Сонька. Они с Лиской бегали меж подвод возле кузни, относя и принимая какие-то заказы от людей. Мне Никита не разрешил приходить на кузню. После того суда с Сонькой мне было наказано никуда не ходить. Я ждала, когда уже кончится это наказание, и можно будет сходить хотя бы к реке. Но больше всего я ждала, когда мы поедем в город. Я не знала даты, когда мы поедем, и спросить было не у кого. На все мои вопросы кузнец отворачивался и занимался своими делами. Или уходил из дома. Неопределенность угнетала, и я нервничала. «Лада, у меня есть время. Пошли скорее на рынок. Никита разрешил сходить и посмотреть, что там продают. Сказал, что у него сейчас крупный заказ, поэтому мне, Соне, не нужно бегать там». Мы пошли туда, где было очень много людей. Там было шумно, кругом разговаривали люди, блеял скот, кричали петухи и гуси. Мне показалось, что я нахожусь на съемках фильма про Русь Петра I. Женщины в этих странных нарядах. На них были длинные платья-рубахи с вышивками на рукавах. Поверх были надеты длинные фартуки, подвязанные длинными поясами с вышивками. На всех девушках были украшения. Вдоль лица свисали колтуши. Как сказала Сонька, это оберег, очень сильный оберег. У многих на лентах на голове впереди были вышивки. Это тоже что-то значило, но я не запомнила. На шеях тоже много украшений. У кого-то бусы, гайтан, грибатки, жгуты. Это все мне объясняла Сонька. Ее покойная матушка была травницей, и она знала все обереги, все травы, все заговоры. Когда я ее спросила, почему она не стала травницей, то она ответила, что в семье должна быть одна травница, и все знания через обряды передаются ей. У них в семье стала такой травницей ее старшая сестра Северина. И хотя в семье учили секретам всех дочерей, но силу лекаря через обряд можно было передать только одной. Через какие страшные обряды прошла сестра Северина, мне рассказала Сонька. Самый, наверное, легкий в моем понимании, был обряд на перекрестке, когда она должна была заговором созвать собак к себе. Все собаки ложились клубочками у ног Северины, а девушка должна была читать слова заговора. Но если бы она забыла хоть одно слово или испугалась, собаки разорвали бы ее. То же самое она потом делала со змеями, и они обвивались вокруг друг друга и сворачивались клубками. Про остальные обряды мне даже страшно вспомнить. Наверное, я бы не смогла стать травницей. Разговаривать с духами умерших, призывать утопленниц или тьму в купальне – это вообще что-то из сказок о вурдалаках. Перед тем, как пойти на рынок, Сонька с какими-то словами-заговорами, я даже не запомнила их, надела на меня украшения, повязала мне вышитый пояс с колокольчиками. Я сказала, что теперь не потеряюсь, так как по колокольчикам меня можно будет найти, как корову в лесу. Но Сонька сказала, что они отгоняют злых духов, а я подумала, что лучше бы деньги притягивали. На косу я надела накосник. Его достала Лиска из шкатулки. Это такой треугольник с вышивкой и бусинами, который завязывается на конец косы. Тоже очень красивое украшение. В современном мире я не видела таких у девушек, да и в книгах не встречала, или мало читала об этом. На шее мне Лиза надела, даже не надела, а зажала, гривну. Ее сделал Никита к рыночному дню. Это такой металлический ошейник, витой, с кругляшками на конце. Муж мне его показал как-то вечером перед ужином. Девчонки мои ахали и хлопали в ладоши, а я решила, что мне только цепи не хватает. Ошейник уже есть. Он еще и тяжелый. Ладно, зато мужу приятно. Сделал жене подарок. Я так понимаю, что ждал расплаты, но не случилось. Я теперь понимаю, почему это до наших дней не дожило. Ходить с ошейником на шее очень напрягает. Но я решила играть в эти игры до конца. Хочется посмотреть в глаза этому массовику-затейнику, который все это организовал. Ну и, конечно, Сонька нацепила мне ленту с колтушами. Это как серьги, только они закрывают виски. Вот такие нарядные мы и пошли смотреть на эту диковину, деревенский рынок, в этом странном месте. «Еду-еду в соседнее село, на дискотеку», — напевала я себе под нос, когда мы шли на рынок. Кругом на телегах были корзины с птицей, цыплятами, утятами, гусятами. Я уже жалела, что не взяла Мишутку с собой, чтобы все это показать ему. Дальше мы увидели плетеные корзины всякого рода. Круглые, квадратные, с крышками. Дальше стояли гончары. Тут было много покупателей. Я посмотрела на посуду. Она была разная, но в основном простая. Правда, у одного гончара была красивая, белая, с глазурью и росписью. Девушки цокали языками и торговались с женой гончара. Это, наверное, самая дорогая тут посуда. Но я секретов глины не знаю, и сделать точно такое у меня не получится. Мы с Сонькой дошли до тканей. Тут были и рушники, и простыни, украшенные вышивкой, и грубая самотканная ткань. Мне нравился весь этот колорит и вся эта атмосфера праздника. Даже мужик с дудкой, который таким образом привлекал внимание покупателей к себе, он продавал деревянные ложки и разные деревянные ведра и корыца. На одной телеге мне на глаза попалась шерсть. Мужик продавал мешок. Говорил, что последний, и может мне уступить за красивые глаза. «Так за мешок жито отдаю, но тебе за мешок овса могу отдать», — сказал он. Я посмотрела на Соньку, она махнула головой, значит, хорошо сторговались. Я попробовала поднять мешок, он оказался тяжелый. «А донести не поможешь до дома мешок нам, добрый человек?» Мужик ухмыльнулся, спрыгнул с телеги, закинул мешок за спину и сказал: «Веди, хозяйка». Но Сонька схватила меня за рукав и замотала головой. «Ты что? Нельзя, Лада! Чужой мужик помогает!» «Так что, нам его самим волочить? Заодно и овёс свой заберет. Я кивнула Соньке и пошагала вперед, а мужик с мешком пошел рядом. Нам оставалось совсем немного до дома, когда я увидела, как ко мне очень быстро приближается мой муж. Я подумала, что он соскучился и бежит посмотреть, что я купила, но... Он подлетел ко мне, схватил очень больно за предплечье и прошипел в лицо. «Позорить меня решила!» И очень быстро потащил меня к дому на глазах у зевак. Затащив в дом, кузнец швырнул меня на кровать, наклонился и прошипел в лицо. «Я к тебе хорошо относился, а ты решила меня на всю деревню опозорить?» Я увидела, как он замахнулся на меня, закрыла глаза и ждала удара. Но шли минуты, и ничего не происходило. Тут я открыла глаза. На меня смотрел кузнец. И в его взгляде было столько боли, столько обиды, что меня бросило в дрожь. Я не понимала, что я такого сделала, чем я могла его так разозлить. Я молча смотрела на него и не знала, что нужно делать дальше. А он вздохнул, отвернулся и вышел из дома. Я же осталась сидеть на кровати.